Рабочий коллектив. Понимать коллег и налаживать отношения с ними — первый, самый важный шаг к комфорту на рабочем месте. Чтобы показать вам, как границы ежедневно нарушаются и разрушаются, научить вас общаться с разными типами коллег и оценивать собственное поведение, мы разработали 5 видов рабочих ролей. Слушая, записывайте в дневник обучения, если узнаете в ком-то себя или других сотрудников, но будьте внимательны. Люди чаще всего соответствуют нескольким наборам характеристик, да и вы сами можете переключаться с одного вида на другой. Вечный больной. Вечный больной пребывает в постоянной тревоге за свое здоровье. Он либо на больничном с очередным вирусом, либо постоянно обсуждает свои симптомы с коллегами. Он не ипохондрик и чаще всего на самом деле болеет. Его детское, по сути, поведение приводит к нарушению чужих границ. Он ищет сочувствия, внимания, помощи с работой или в отношениях с начальником. В треугольнике Карпмана он в роли жертвы, ищет спасателя и провоцирует преследователя. Их реакции варьируются от «Ах ты, бедняжка, спасатель!» до «Опять ты о своих болячках!» Преследователь. Установите границы. План «Вечный больной». Если это вы, ответьте на вопросы. Когда вы начали испытывать постоянное недомогание и подхватывать каждую инфекцию? Не совпадает ли это по времени с трудоустройством на нынешнюю работу или с другими карьерными перестановками? А может, все началось после офисного переезда или смены начальства? Симптомы заболевания, даже незначительные, могут быть признаком неуверенности и дискомфорта на работе. И единственный способ получить поддержку в этом случае — заболеть. Особенно если к этому располагают остальные условия. Вы — жертва при наличии спасателя или преследователя. На заметку. Не позволяйте дискомфорту на рабочем месте влиять на свое мышление. Сменить работу или переехать чаще всего невозможно, поэтому подумайте, как улучшить имеющиеся условия. Какие границы, по вашему мнению, следует укрепить? Послушайте вопросы ниже и запишите ответы в дневник обучения. Вы работаете больше, чем ваши коллеги. Пропускаете обед? Есть ли баланс между работой и заботой о себе? Вы работаете там, где должны? Или там, где хотелось бы? Смогли бы вы приобрести навыки, с которыми возможно все изменить в подходящий момент? Имеют ли эти навыки отношение к тому, чем вам всегда хотелось бы заниматься? Кем вы мечтали стать в детстве? Если балериной, то сейчас уже вряд ли возможно, но заняться танцами и творчеством никогда не поздно. Если ваша страсть — садоводство, то почему бы не попробовать покопаться в земле в единении с природой? Если это коллега, проанализируйте границы ваших отношений. Подумайте о том, что происходит. Вы постоянно вынуждены ему помогать? Защищаете его перед другими или относитесь к нему с прохладцей из-за вечного нытья? Если вы спасатель, хотите ему помочь, то следует изменить границу и пересмотреть критерии заботы о себе. Задерживались ли вы на работе, помогая ему, чтобы он избежал проблем с начальством? Часами выслушивали его симптомы? Все это влияет на вашу жизнь и работу. На заметку. Спасение других обходится вам дорого, а последствия бывают как краткосрочными, так и долгосрочными. Начните со своих границ. Предлагайте помощь не в ущерб собственным ресурсам или самочувствию. Вероятно, стоит поговорить об этом с коллегой, выказать свои чувства, объяснить позицию по поводу ограничений. Возможно, вам только кажется, что коллега требует слишком многого, и это доставляет неудобства. Скажите, что вы не можете посвящать ему столько времени, у вас много своей работы, но понимаете, как ему трудно, и готовы помогать до определенной степени. Важно заявить о собственных потребностях, ведь это не односторонние отношения. Возможная формулировка «Я знаю, что тебе нелегко, но боюсь, что не справлюсь со своими обязанностями. Мне нужно больше времени уделять своей работе. Возможно, сложившаяся ситуация вам настолько неприятна, что гибкая граница уже превратилась в прочную кирпичную стену. Однако изолироваться непродуктивно, а копить невысказанное возмущение вредно. Для улучшения границы сознательно проявляйте сочувствие и к коллеге, и к себе. Вспомните время, когда и вам работа давалась непросто. Альтернативный сценарий — это обращение вечно больного к спасателю, который впоследствии превращается в преследователя. Он не будет нянчиться с жертвой и утешать ее. Скорее всего, он рявкнет: «Соберись, тряпка!» Преследователю надо следить, сколько времени он уделяет отношениям с вечно больным. Даже если он не выказывает раздражение, оно может подспудно накапливаться и вылиться уже дома на партнера. Обычно преследователь посвящает вечному больному куда больше времени, чем ему кажется, и этим, скорее всего, лишь делает ему хуже. Проявите сочувствие и отступите. Тогда станет возможно сменить роль преследователя на роль спасателя. Итак, что же сказать выводящему вас из себя вечному больному? Спросите его: «Чего ты от меня хочешь?» Такой разговор напрямик лучше, чем когда от вас чего-то требуют, а вы инстинктивно отстраняетесь. Вполне возможно, что коллега не сразу ответит на вопрос, ведь вы ждете от него выражения мыслей, а не чувств. Если так, то дайте ему время подумать над ответом. И уже после этого начинайте конструктивный диалог. Пример из практики. Кармен, юрист по недвижимости, обратилась к Дженни по поводу развода. На одной из консультаций она горько пожаловалась на коллегу Алекс, которая вечно плохо себя чувствует, не выполняет свою часть работы по сложным и важным проектам. Кармен поначалу сочувствовала ей, но потом стала раздражаться из-за постоянных больничных и невнимание к деталям со стороны Алекс. Кармен вспомнила о треугольнике Карпмана и осознала, что в браке считала себя жертвой, а своего бывшего мужа — преследователем. А сейчас сама преследует Алекс и решила с этим разобраться. Сначала Кармен была спасателем. Брала на себя более сложные и долгие дела и помогала советам и сочувствием. Но потом стала злиться, раздражаться и, в конце концов, превратилась в преследователя. Кармен, по ее словам, об этом жалела. В роли спасателя она чувствовала себя лучше, чем в роли преследователя, что напоминало ей о бывшем муже. Но Дженни объяснила, что и спасатель, и преследователь укрепляют Алекс в роли жертвы. Кармен решилась спросить у самой Алекс, какой помощи та от нее ждет. Алекс ответила, что ей хотелось бы официально уменьшить рабочий день и количество сложных задач, которые ее изматывают. Таким образом, стал возможен диалог и подключение других коллег к оказанию помощи. И Кармен смогла сама определять, сколько времени готова посвятить Алекс. На заметку. Представьте себе старинные весы с чашами. Здоровые отношения, как и исправные весы, всегда хорошо сбалансированы. Иногда одна сторона перевешивает, но постепенно баланс восстанавливается. И помните, если работаете в лучшей в мире компании или вам просто нравится ваша работа, что поведение коллег вас не касается. Все работают по-разному. Вы не отвечаете за чужие действия. Технарь. Технарями официально или неофициально называют работников IT. Что бы мы без них делали? Но их кажущееся превосходство и контролирующая должность раздражают и порой делают их объектом насмешек. В телесериале «Айтишники» этот стереотип был обыгран весьма комично. Возможно, мы потому и смеемся над технарями, что не можем без них обойтись, то есть компенсируем свою некомпетентность в их области. Особенно это касается людей в возрасте, убежденных, что молодежь непременно лучше разбирается в компьютерах. Это позволяет сделать интересное предположение. 50-летние оказываются в роли ребенка, когда ломается компьютер или необходимо освоить новую программу, а их 20-летние коллеги по-родительски решают все вопросы. Как следствие, технарей раздражает непонятливость коллег, Недовольство и злость накапливаются, и они уже не осознают свой менторский тон, не замечают, какое негативное впечатление он производит на окружающих. Установите границы. План технарь. Если это вы. Что делать с теми, кто должен вас поддерживать и руководить вами, но вместо этого срывает на вас злость из-за проблем в системе или собственной глупости? В чем состоит ваша работа? Если вы, например, работаете в техподдержке, то ваш подход к обязанностям будет иным, чем у тех, для кого это не более чем дополнительная нагрузка, благодаря имеющимся навыкам или удачной возможности. Предположим, вы получили соответствующее образование. И все-таки вам следует проверить свои границы. Разве вас учили работать с людьми? Ведь одно дело — управлять компьютерной системой, и совсем другое — обучение этому других, и навыки требуются совершенно разные. Кроме того, задумайтесь, как вы хотите распорядиться своими навыками? Реализовать их в техподдержке или работе с людьми? Может быть, вы предпочитаете разработку программного обеспечения, офисной работе с сотрудниками, которые его используют? А что делать тем, кто неофициально выполняет обязанности технического сотрудника по собственному ли желанию или из стремления помогать, быть спасателем? Если вы оказались в таком положении, то проверьте свои границы. Подумайте, сколько времени тратите на помощь другим и как справляетесь со своим объемом работы. Возможно, вы с готовностью приняли на себя лишнюю ответственность или власть, потому что приятно казаться умным и нужным. Но это может вылиться в самодовольство, осознание собственного превосходства или в раздражение, если вас недооценят. Если вы по собственной воле стали спасателем, то вокруг не обязательно окажутся сплошные жертвы, взирающие на вас с надеждой. Спросите себя, не взяли ли вы на себя эту роль лишь потому, что только так сможете построить отношения с коллегами? Не напоминает ли эта ситуация о вашем прошлом, когда вы получали признание, оказывая услуги? Пример из практики. Когда маркетинговая компания, где работал Питер, получила новые компьютеры, то он оказался единственным сотрудником, который в них разбирался, хотя официально занимался финансами. С коллегами у Питера было мало общего, его считали странноватым и молчаливым. Но помощь от него с радостью приняли, а начальник был очень рад, что сэкономит на дорогостоящей техподдержке. Питер стал спасателем и наслаждался этой ролью. Впервые за долгое время он почувствовал, что нужен коллегам и нравится им. Он с рвением поддерживал новый имидж и был уверен, что влился в коллектив, особенно когда слышал, что бы мы делали без Питера. Но в один прекрасный день в его компетентности усомнились, а новообретенная популярность оказалась под угрозой. Кто-то заметил, как он отключал кабели от компьютера, чтобы починить его потом, просто вставив их обратно. Пошли слухи, которые перечеркнули все его предыдущие заслуги и признание в качестве специалиста IT, хотя вначале его вклад был ощутимым и вполне реальным. И все снова от него отвернулись. Питер превратился из спасателя в жертву и ощутил привычное одиночество. И, как и следовало ожидать, задался вопросом, «Почему со мной постоянно такое случается?» Между тем, ему надо задуматься о своей роли в компании. Возможно, было бы лучше официально исполнять обязанности сотрудника техподдержки, а не по совместительству. Или даже пройти курсы повышения квалификации, профпереподготовки. Возможно, обратиться к психотерапевту и изменить свое поведение. Если бы Питер признался себе в одиночестве, то нашел бы хобби, клуб или курсы вне работы, наработал бы там уверенность и социальные навыки, и тогда появились бы общие интересы с коллегами и возможность построить с ними здоровые отношения. Если это коллега. Как быстро вы становитесь жертвой в том, что касается технологий, и надеетесь на помощь, даже не пытаясь разобраться самостоятельно? И как жертва ждете, что вас спасет кто-нибудь вроде Питера? Не считаете ли вы технологические вопросы ниже своего достоинства? У вас есть дела поважнее, а с этим пусть разбираются сотрудники с нижних ступеней иерархии. Тогда вы выступаете в роли преследователя. В обоих случаях вы ведете себя не как взрослый, то есть не пытаетесь разобраться самостоятельно, не выражаете благодарность за предоставленную помощь. На заметку. Здоровые личные границы исключают неуважение к другим. Преследователь и жертва. Классическая пара взаимосвязанных ролей, которая найдется в любой организации. Даже если вы не один из них, до вас наверняка доносятся отголоски их конфликтов. Если вы преследователь, коллега вас постоянно раздражает. Думая о нем, вы часто употребляете слово «должен», «должен сдавать все в срок», «должен лучше работать». Вы считаете, что коллега не соответствует занимаемой должности или выполняемой задаче? Вы очерняете его в глазах других, в том числе дома, после рабочего дня. Если да, задумайтесь о подспудных чувствах, как бы это ни было неприятно. Вы чувствуете какую-либо угрозу или беззащитность, не обязательно связанную с этим коллегой. Вы замечали реакцию других коллег, которые вам нравятся, на ваше поведение? Вы считаете ее нормальной? Например, они вас избегают или отводят взгляд, когда вы общаетесь с жертвой. Они меняют тему, когда вы заговариваете о жертве, или с жаром поддакивают. Вы оказываете кому-нибудь предпочтение, создаете круг избранных или входите в него, чтобы исключить оттуда кого-то конкретного. Если вы жертва. Вам уже приходилось испытывать плохое отношение к себе, грубость или отсутствие внимания. Можно ли сказать, что негативное отношение для вас лучше, чем никакое? Вы ищете оправданий, чтобы не жаловаться в отдел кадров и начальнику или не обращаться за помощью. Вы считаете, что у вас нет выхода и что в офисе это норма, а, следовательно, приемлемо для вас? Высказывают ли ваши близкие беспокойство по этому поводу? В рабочей обстановке мы отчасти действуем на автопилоте. Все заняты привычными делами и общаются, не слишком задумываясь. Но если все разобщены, то рабочая обстановка становится нездоровой, потому что никто о себе не заботится. Советуем навсегда отключить автопилот и запустить процесс осознания всего происходящего вокруг, как бы давно вы здесь не работали и как бы хорошо не выполняли обязанности. Даже если причина не в вас. Надо быть как минимум в курсе, чтобы корректировать свое поведение и при необходимости заботиться о себе. Пример из практики. Сьюзи устроилась на работу администратором в местное агентство недвижимости, предупредив, что эта должность ее интересует только с перспективой повышения до агента. Коллеги показались ей доброжелательными и общительными. Прошел год, но повышение ей так и не предложили. Сьюзи с неохотой нашла другое место. Начальник предложил ей должность младшего агента в 18:00, в последний рабочий день. Сьюзи с радостью согласилась и сразу поделилась хорошей новостью с несколькими коллегами на прощальной вечеринке, которая вылилась в поздравительную. В понедельник утром, приступая к новым обязанностям, она рассчитывала, что коллеги будут рады за нее. Но 50-летняя Ширли, единственная в компании женщина-агент, встретилась Сьюзи с удивлением и намекнула, что, должно быть, неверно запомнила дату ее последнего рабочего дня. Сьюзи с энтузиазмом объяснила, что теперь тоже будет агентом. Ширли казалась ошарашенной этой новостью. Она перестала разговаривать с Сьюзи, всячески давая понять всем, что не одобряет всего происходящего, и ее в частности. Шокированная Сьюзи тщетно пыталась завоевать благосклонность Ширли, но становилось только хуже. Постепенно огорчение Сьюзи сменилось страхом. Она обратилась за помощью к начальнику, но и у него не нашла поддержки. И даже удовольствие от желанной должности не компенсировало стресс. У Сьюзи начались боли в желудке и утренние панические атаки по понедельникам. Ширли терроризировала ее, театрально закатывая глаза или бурмоча что-то неодобрительное в ответ на любые действия. Она ясно давала Сьюзи понять, что ее присутствие нежелательно. Руководство игнорировало ситуацию, и в итоге Сьюзи пришлось уйти. Что беспокоило Ширли? И что могла бы сделать Сьюзи? Ширли привыкла быть особенной, единственной дамой на должности агента. Она наслаждалась этим чувством и частенько изображала жертву. Из-за отсутствия системы в работе периодически обращалась за помощью к коллегам мужского пола. Когда Сьюзи повысили, то Ширли сразу почувствовала, что ее положение под угрозой. На этом месте надо было бы нажать на паузу и объяснить Ширли, что ей ничего не угрожает. Тогда неприятной ситуации удалось бы избежать. Вместо преследования Ширли могла бы наставлять Сьюзи, завоевала бы дополнительное уважение, не говоря уже о преданности юной коллеге. Что могла бы сделать сама Сьюзи? Она, конечно, пыталась наладить отношения с Ширли. И когда это не получилось, обратилась к начальнику, но и тут потерпела поражение. Правильно было бы зафиксировать все инциденты, а затем показать их отделу кадров и начальнику. И даже если бы они проигнорировали эти записи, то у Сьюзи сохранились бы доказательства, что все это происходило на самом деле, а не в ее воображении. Это и есть забота о себе. Сделав так, Сьюзи могла бы быть уверенной в том, что все серьезно, пусть даже другие так не думали. В итоге на работе сложилась нездоровая атмосфера, и Сьюзи сочла увольнение единственным выходом. К сожалению, не всегда возможно прекратить нападки, если вы жертва или ее коллега. В этом случае приходится решать проблему по-другому — уволиться или терпеть. На заметку. Нет в мире совершенства. Не всякие отношения можно и нужно спасать. Установите границы. План жертвы. Что делать с преследователем? Вернемся к столу дискуссий. Будет много шума, но самые громкие голоса подадут ребенок и критикующий родитель. Взрослый обычно помалкивает. Один ребенок заявит: «Я хочу убежать!» Другой скажет: «Надо быть ближе к преследователю, чтобы предсказывать его действия, и если быть с ним повежливее, то кто знает, может, он и отстанет». Родитель предположит: «Ты этого заслуживаешь, ты, как всегда, недостаточно хорошо работаешь». Вот что надо сделать, чтобы услышать взрослого. Будьте начеку, как во время обучения вождению, и следите за всем, что происходит вокруг. Посмотрите, как окружающие реагируют на преследователя. Расстраиваются, как и вы, или умеют дать ему отпор. Подумайте, насколько адекватна ваша реакция. У вас есть друзья вне работы? Не слишком ли много времени вы проводите с коллегами, лишая себя поддержки и внимания других людей? Ознакомьтесь с кадровой политикой и возьмите ее на вооружение. Это может оказаться полезнее, чем вы думаете. Пообщайтесь с начальником отдела кадров. Если разговор с начальником отдела кадров вас пугает, возможно, вы слишком прислушиваетесь к родителю. Он часто советует разобраться самостоятельно, взять все в свои руки. Если вы подозреваете, что отдел кадров только все усложнит, например, уведомит преследователя о вашей жалобе, но ничем вам не поможет, стоит обратиться за советом к юристу по трудовому праву, который может выступить в качестве вашего представителя. Если преследователь попытается обсудить вопрос напрямую с вами, то вежливо откажитесь. Думаю, сложившуюся ситуацию придется решать с привлечением третьей стороны. Взгляд со стороны. Если кто-то из ваших коллег оказался преследователем или жертвой, то как вам быть? Что делать или не делать? Подумайте о коллеге-преследователе, выставляющем себя в лучшем свете, чьи шутки смешат и вас, даже если иногда вы холодеете от мысли о том, что вы следующая жертва. Подумайте, что вам грозит. Хотели бы вы стать объектом насмешек преследователя? И не высмеивает ли он вас уже за глаза? Кажется, безопаснее быть ближе к нему, чем отстраниться и установить здоровую границу. Отказавшись от роли благодарного зрителя, вы лишите его желанного внимания. Тогда все спокойно займутся работой, и атмосфера в офисе улучшится. Что касается жертвы, то спасать ее не ваша задача. Более того, став для нее жилеткой, вы, скорее всего, помешаете ей обратиться за профессиональной помощью. разумнее и эффективнее обсудить ситуацию с отделом кадров, а не с коллегами в столовой. Посочувствуйте и поинтересуйтесь, что жертва собирается делать. Не становитесь ее единственной опорой. Берегитесь. Не увлекайтесь драматическими эффектами, чтобы не спровоцировать дальнейшее развитие проблемы между преследователем и жертвой и не занять чью-то сторону. Подхалим. Такие сотрудники присмыкаются перед начальником, из-за чего портят отношения с коллективом. Пример из практики. Лара работает в престижном маркетинговом агентстве и возглавляет один из нескольких маленьких отделов, подчиненных деспотичному начальнику, Стиву. Коллеги Лары умудряются справляться с его распоряжениями, всегда срочными и нередко невыполнимыми, послушно занимаясь своими обязанностями, втихомолку выручая друг друга. Но Лара решила, что угодит Стиву, проявляя дружелюбие. Однако ее нейтральные комплименты, например, «это отличная идея», изначально принятые благосклонно, со временем утратили эффективность. У Лары появилось ощущение, что из этой игры можно выйти только победителем или побежденным. Ставки неуклонно растут. Она постоянно превозносит Стива и взамен не получает ничего, даже отзывов о своей работе. Ситуация зашла так далеко, что Лара не заметила явных смешков коллег, когда однажды утром поприветствовала начальника через весь офис. «Очень красивый костюм!» Босса, что и говорить, не порадовало такое подхалимство, чреватое насмешками со стороны коллег. Он презирает Лару за неприкрытую лесть. Она же чувствует себя изгоем, несчастной и, в конце концов, увольняется из компании. Этот сценарий совсем не похож на предыдущий, но в нем хорошо видно преследователя, начальник, насадившего процветающую культуру, по-моему, или никак. Остальные справлялись с ситуацией, потихоньку занимаясь своими делами и не высовываясь. Они сохранили здоровые границы и свели вред к минимуму. Лара в попытках угодить Стиву застряла в роли ребенка и перестала заботиться о себе. Если она сама себя не уважает, за что ее будут уважать начальник и коллеги? Если это вы. Уважение к начальнику и его стилю руководства в порядке вещей. Но не надо соглашаться с ним постоянно, тем более, когда инстинкт и профессиональные знания подсказывают, что он не прав. Это может дорого обойтись. Вы с энтузиазмом поддерживаете начальника, даже если не согласны с ним. Чувствуете легкое возбуждение в его присутствии? Вам приятно слышать от него похвалу? Вы чувствуете, что вас выделяют среди коллег? Другие назвали бы вас фаворитом или любимчиком? Запишите свои мысли в дневник обучения. Установите границы. План подхалима. Лара выбрала радикальный выход — увольнение. Но он не единственный. Следует отказаться от роли ребенка и оценить ситуацию как взрослый. Вернемся к столу дискуссий. Как хотят поступить другие стороны вашего «я»? Выслушайте всех и сделайте вывод. Несколько практических советов для изменения поведения. В первую очередь необходима уверенность. Для этого признайте факт, что сложившаяся ситуация не в вашу пользу. Сосредоточьтесь на своих обязанностях. Помните, для чего вас наняли и что у вас хорошо получается. Сдерживайте желание говорить комплименты. Вы не отгораживаетесь от начальника, а профессионально ведете себя. Вы открыты любому общению на рабочие темы. В процессе не забывайте заботиться о себе, развивайте самоуважение и защищайте себя. Другие, вероятно, заметят изменения и вознаградят вас хорошим отношением и уважением. На заметку. Внимательно выбирайте друзей среди коллег. Последнее наблюдение. Как изменятся ваши отношения с деспотичным начальником? Возможно, он даже не заметит, что вы перестали отвечать «да» на любые распоряжения, и их, конечно же, меньше не станет. Выбрав роль взрослого, вы не исправите плохого начальника. Зато положите конец нездоровым отношениям, что упростит вам пребывание на работе и повысит самооценку. Некоторые начальники ищут или поощряют подхалимов, особенно если выступают в роли преследователя, по-моему, или никак, или не являются профессионалами. Подхалимаж кажется оптимальной тактикой выживания, но на самом деле это ненадежно и вредно. Подумайте, где была граница? Вы уже давно ее переступили. Вы уже превратились в мрачного, обиженного ребенка, говорящего «знать не хочу этого человека». Но достаточно одного шага назад от излишней вовлеченности к безопасности. Кто здесь главный? Удовлетворение и, пожалуй, даже удовольствие от работы зависит от отношений с начальством. В этой части мы рассмотрим, как их построить и укрепить с помощью границ разумным и полезным способом. Что значит быть хорошим сотрудником и хорошим начальником? Следует отметить, что без четких границ здоровые отношения подчиненного и начальника могут скатиться до уровня «ребенок-родитель». Во многих современных компаниях наблюдаются процессы, содействующие этому. Все привыкли к планеркам, непосредственным руководителям, еженедельной, ежемесячной и ежегодной оценкам эффективности работы, обсуждениям работы команды и прочему. Все это придумано, чтобы каждый нашел свое место в корпоративной структуре. Однако есть и минусы. Из-за таких полезных бесед сотрудники со слабыми границами часто ведут себя как ребенок и родитель. Тактика хорошего сотрудника. Выясните точно, что от вас требуется. Если вас не ознакомили с должностными инструкциями, то поговорите с начальником о своих обязанностях и запишите их. Дайте прочитать список обязанностей другу и или коллеге, которым доверяете. Спросите его мнение на случай, если что-то неправильно поняли. Так часто бывает из-за радости или волнения. До начала работы трезво оцените свои способности. Вы знаете свои сильные стороны, но какие трудности могут поджидать вас? И на чем следует сосредоточиться? Повторите оценку через полгода до очередной оценки эффективности, аттестации. Помните, что задавать вопросы не стыдно. Не старайтесь завести друзей в первый же день и даже в первую неделю. Как раз с этим торопиться не стоит. Будьте приветливы и со всеми здоровайтесь, но не посвящайте всех в подробности личной жизни. Не следует сразу говорить обо всем. Не требуйте прибавки к зарплате. Если собираетесь долго работать в компании, проявите терпение. Смотрите на ситуацию трезво. Если работали сверхурочно, терпеливо ждали прибавки, а попросив ее в подходящий момент, получили отказ, то стоит признать, что здесь вам ничего не светит. Вероятно, пора без обид подыскивать другое место. Уважайте молодого начальника. Руководителями становятся не благодаря почтенному возрасту. Вышесказанное — не повод для печали. Оставайтесь верны себе, своему подходу к работе. Помните, что каждый получает повышение в свое время. Повышение не всегда хорошо. Иногда специалисты узкого профиля становятся менеджерами, и эта работа им не по душе. Счастлив тот, кто занимается посильным делом. Тактика хорошего начальника. Уважайте подчиненных старше себя. Возможно, что когда-нибудь и вы станете одним из них. Не забывайте тех, кто помог вам достичь нынешних высот. Они продолжают работать, хотя их уже не ждет скорое продвижение по службе. Установите границу рабочего дня. Соблюдайте указанный в контракте график. Если хотите работать сверхурочно, не требуйте того же от подчиненных. У них и зарплата поменьше, и, возможно, они не так увлечены своим делом. Старайтесь создать здоровую рабочую обстановку для всех. Обоснуйте для себя необходимость сверхурочной работы. Не бойтесь кому-то не нравиться. Хороший начальник справедливо и без эмоций излагает критические замечания. Ваша задача не в том, чтобы со всеми дружить. Развивайте навыки. Найдите наставника или равного из другой компании, чтобы поддерживать друг друга и обсуждать успехи и трудности. Или наймите бизнес-тренера. Быть начальником не значит во всем обходиться без помощи. Смиритесь с неудачами. Вполне нормально признавать, что ваша стратегия не сработала, и придется попробовать что-нибудь другое. Избегайте фамильярности. Не заводите интрижки с подчиненными. Не откровенничайте на коллективных застольях. Не бегайте по магазинам за компанию, и тем более не сплетничайте. Граница должна быть нерушимой. Разделяйте дружбу и работу, иначе подчиненные не понимают, как себя вести. Избегая ненужного сближения, вы защитите себя от возможных манипуляций на вашем чувстве вины. На заметку. Единственный способ вести себя как взрослый — установить и поддерживать границы в соответствии со спецификой работы. Упражнение «Рабочий треугольник Карпмана». Нарисуйте в дневнике обучения такой же треугольник, как раньше, и пометьте его буквами «П», «С» и «Ж». Впишите имена коллег или, если работаете в одиночку, то деловых партнеров, поставщиков, бухгалтера, клиентов в соответствующие углы. В классическом офисном сценарии начальник предстает преследователем, младший менеджер по работе с клиентами — жертвой, а посередине вы — спасатель. Эти роли не определяются иерархией. В больнице, например, преследователем может быть медсестра, которая постоянно ищет недостатки в работе администратора — жертвы, а кто-нибудь из врачей — спасатель, улаживает конфликты. Удивлены ли вы тем, что получилось? Люди остаются в одной роли или перемещаются по треугольнику? Теперь о вас. Какова ваша роль в треугольнике и куда вы переходите? Возможно, вы часто разделяете одну роль с кем-то из коллег. Подумайте о своих границах. Как они меняются в присутствии определенных людей? Что сделать для улучшения своих границ? Проанализируйте, какие из полученных на этом этапе знаний вам помогут. В конце этого шага мы вернемся к треугольнику Карпмана и продемонстрируем еще один способ изменить свои взгляды и поведение в обусловленных им отношениях.